братья и сестры. Мы будем молиться за нужды. И перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы прочитать место Писания Слова Божьего и порассуждать вместе с вами. Сегодня мы можем смотреть на разные вещи. Сегодня пред нашим лицом очень много вещей, на которые мы уделяем внимание. Очень много нашего времени может занимать телефон в нашей жизни. Мы можем, кто-то больше, кто-то меньше, смотреть в него, смотреть на него. Но что говорит Слово Божье? Куда нам нужно смотреть, друзья? Хороший вопрос, да? Евреям 12 глава. Давайте прочитаем с 1 стиха выборочно и порассуждаем вместе с вами. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Аминь. Прекрасное слово, прекрасное местописание. Здесь говорится о том, что вокруг нас облако свидетелей, вокруг всегда нас есть люди, которые смотрят за нас, за нами. И тут написано: «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». О чем это говорится? Нам нужно свергнуть то, что нас гнетет. Мы все направляемся на небеса, мы все идем к Богу, в вечности нас ждет рай. Но по пути земной жизни у нас очень много есть вопросов, очень много вещей, которые нас отвлекают от этого. И даже не просто отвлекают, а мешают нам. Недавно я собирался в поездку и собирал сумку. И я каждый раз, когда собираю сумку, я думаю, чтобы положить поменьше туда, потому что надо будет нести ее на себе. Вести, потом, может быть, ехать или на поезде, или даже приходят по-разному, и там в автомобиле ехать, но в основном надо будет нести сумку. И я очень тщательно подбираю, это мне надо, это мне не надо. И если я беру лишние вещи, я ношу, и потом после поездки я приезжаю и понимаю, что эта вещь была лишняя, и делаю выводы, и в следующий раз ее не беру с собой. И думаю, действительно, это очень важно. Мы здесь на земле все странники и пришельцы. Есть много вещей у нас в жизни есть, которые мы можем брать с собой, нести, они тяжелые, они тратят наши силы, но они нам что? Не нужны нам. Они нам не нужны. Есть много вещей, на которые мы можем смотреть сегодня. Они будут тратить наше время, забирать наши силы, но они нам что? Они нам не нужны. Слово Божье говорит: «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Свергнем все бремя, то, что тяготит. Свергнем грех. Если мы направлены на небеса, нам не нужно за что-то держаться, что грязно. Нам не нужно держаться, что черно. Нам не нужно держаться за то, что не святое. Если мы хотим чувствовать благодать Божью. Это прекрасно, когда сидишь на служении, и ты ощущаешь присутствие Божье. Ты чувствуешь, что сам Бог говорит в твое сердце. Ты чувствуешь, что даже через пение хора, через пение псалмов, Бог, Он действует, Бог, Он говорит. Это прекрасно. Но для этого нужно свергнуть с себя бремя, то, что нас гнетет, то, что тяжесть нам дает, то, что нас топчет вниз, то, что подрывает нашу веру, то, что убирает нашу надежду. Свергнуть себя и запинающий на грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Вот мы идем, мы странники, пришельцы, мы идем по этому земному пути, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса. Нам взирать нужно на Иисуса. Если мы взираем на Иисуса Христа, у нас появляется что? Вера. У нас появляется надежда. Потому что Иисус, Он дает надежду. В Его свойстве характера помогать. Его свойство, Его сущность поднимать. Его сущность исцелять. Мы видим, что Иисус Христос на земле, Он очень многим помог. Он молился за людей. Он принимал людей, даже когда ему было тяжело, до поздней ночи. Он молился, он исцелял, он благословлял. Это сущность Бога. Иисус Христос показал сущность Бога. Это любовь, это помощь людям, это избавление от болезней, избавление от зависимости, от грехов, от того, что гнетет человека. Это сущность Бога. И когда мы взираем на Иисуса Христа, то у нас есть вера, у нас есть надежда. Мы понимаем, как нам надо жить, потому что мы взираем на Иисуса Христа. Что значит взирать на Иисуса Христа? Это значит размышлять о Нем, читать Слово Божие, что Бог говорит, понимать Его характер, понимать сущность Иисуса Христа, познавать Иисуса Христа. Взирать на Иисуса Христа – это жить с Иисусом Христом. И Слово Божие говорит, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежащей Ему радости претерпел крест. Вот Ему принадлежала радость, Ему принадлежала слава небес, а Он оставил это все и спустился, чтобы послужить. Очень часто, когда нам нужно что-то сделать, нам бывает трудно смириться, трудно нагнуть свою шею, трудно даже просто извиниться. Нам бывает трудно. А Иисус Христос, имея почести самого Бога, имея возможность быть на небесах, пребывать в славе Божьей, Он все это оставил ради любви, ради нас. Сошел на землю, унизился. Унизился до того, что Его просто били, над Ним издевались, как над грешником, хотя Он был святой. Вместо принадлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Вот Иисус Христос, были вещи, которые Он пренебрегал. Вот Он пренебрегал посрамлением. Людьми Он не пренебрегал, но посрамлениями Он пренебрегал. Нам есть можно много чему научиться у Иисуса Христа. Мы можем пренебрегать не тем, чем надо. Помнить то, что не нужно, и забывать хорошее. А Иисус Христос, Он пренебрегал только посрамлением, только издевательствами Он пренебрегал. Он смирился, чтобы приобрести спасение для нас. Для нас, которые не знали Его, и которые издевались над Ним, и можно сказать, что мы забивали гвозди. Есть песня такая, Псалом, мы забивали гвозди. За нас Он страдал. И мы своими грехами, поступками издевались и распинали Иисуса Христа. Воссел одесную престола Божия. И вот третий стих я дальше прочитаю, также этой главы. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вот есть такие вещи в нашей жизни, размышляя о которых, мы получаем крепость. Вот Слово Божие говорит. «Помыслите о претерпевшем Иисусе Христе поругание, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими». Если мы ослабеваем, мы можем поразмышлять на страданиях Иисуса Христа, что Он пережил. И у нас будет подкрепление. Вы знаете, недавно мне предложили перевести одну песню. Я не знаю, по-моему, я уже говорил это, делился с вами. А если нет, я хотел бы еще сейчас сказать. Надо было перевести эту песню со шведского языка на русский. И я, просто прослушав ее один раз, у меня начала болеть голова. Я понял, что есть такие вещи, которые, слушая которые, могут приносить в нашу жизнь боль, неустройство, боль головную, я не знаю, внутренний какой-то дискомфорт. Есть вещи, о которых мы размышляем, и нам дает радость, а есть вещи, о которых мы размышляем, нам дает горе. И Слово Божие говорит, чтобы нам не ослабеть душами нашими, помыслите о поругании Иисуса Христа, о том, что Он пережил. Пережил ради нас, хотя Он не был достоин этого. Он заслуживает славы, Он заслуживает радости небесной, Он заслуживает места на небе, а Он все это оставил и спустился, унизился, став подобным человеку и стал по виду как человек. В Слове Божьем написано, смирился до смерти и смерти крестной. Это действительно для нас пример смирения нашего. Пример для нас, который мы можем просто размышлять о Нем, и для нас это будет пример, что мы должны так, чтобы так смиряться, потому что очень часто мы можем что-то думать о себе и возомнить о себе, и из-за этого происходят ссоры и распри, и мы не можем прощать, и мы не можем забыть, мы не можем примириться, и у нас получается неустройство. Но Иисус Христос, Он показывает нам пример того, как нам жить, чтобы иметь благословенную жизнь. Взирая на начальника, совершателя веры, Иисуса. Я хотел ниже прочитать, 4 стих. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Смотрите, я не ошибся, я прочитал. «Забыли утешение, которое предлагается вам». А дальше говорится о наказании. Это что, утешение для нас, друзья? Вот вы видели, тут написано 5 стих. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам». А дальше говорится: «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне». И не унывай, когда Он наказывает. Оказывается, утешение для нас быть – это быть исправленным. Мы все идем на небо, и мы все стремимся в вечности. Как важно дойти до туда, как важно взять правильный курс, как важно не сбиться с пути. Потому что если мы собьемся с пути, мы уже не дойдем туда. И для нас утешение Божье – это когда Бог нас наставляет, когда Бог нас подправляет. Мы, конечно, физически тяжело нам принять это, и может по-человечески понять тяжело. Как может быть для нас утешение, если Бог дает нам какие-то скорби, переживания, Бог наказывает нас за неправильные поступки? Но на самом деле для нас утешение. Почему? Потому что Бог, как Отец своих детей, направляет, чтобы дети были послушными, чтобы дети шли той дорогой, которой надо, чтобы встретились с Ним в вечности, чтобы мы дошли и встретились на небесах с Богом. 6 стих написано: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». 7 стих: «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Вот здесь ответ на это. Сей наказывает нас, Бог наказывает для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Это очень глубокий стих. Участие в святости Его, чтобы мы были сопричастниками Божьего естества, чтобы мы участвовали с Богом в святости. Это нечто, это другой мир. Это мир, в котором нет греха. Это мир быть причастным к святости. Это мир, где нет злобы. Это мир, где нет нечистоты. Это совершенно другой мир. Как только мы живем с Богом, взираем на Иисуса Христа и становимся сопричастниками Его святости, мы начинаем жить совершенно по-другому. В нашей жизни начинают работать духовные законы, Слово Божье. Для нас становятся нормальными чудеса. Когда мы пребываем в присутствии Божьем, мы молимся, Бог нам отвечает чудесным образом, решает вопросы, исцеление, просто мудрость в решении вопросов каких-то. Даже документы Бог может решить очень быстро, много быстрее по времени, и это также может быть чудом. 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». 12 стих. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени». Я думаю, это действительно слово, которое дает надежду, силу, которое дает благословение нам. «Итак, укрепите опустившиеся руки». Вот руки, когда опустились, нужно, чтобы у них было укрепление. И эта сила может прийти только от Иисуса Христа. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющая не совратилась, а лучше исправилась. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Нам действительно нужно иметь мир со всеми и святость, без которой мы не увидим Иисуса Христа, без которой мы не встретимся с Богом, без которой мы не дойдем до вечности, до цели нашей. Вы слышали, Александр сказал, что привязанность к богатству, она не дала возможность молодому человеку последовать за Иисусом Христом. Несмотря на то, что он был богатый. Но не обязательно человек может быть богатый. Может быть, человек даже не сильно богатый, но он может быть привязанным к финансам. И эта возможность не дает ему оставить работу по воскресеньям или еще какие-то дни. Это действительно очень важный вопрос. Нам быть не привязанным к чему-то земному, чтобы это бремя, этот грех, он не мешал нам идти в вечность, чтобы он не держал нас. А Бог говорит, свергнем себя, грех запинающий, бремя, все ненужное, что нас держит –